Глава 18. Слава богу, этого не было. Страшилки снятся, ужастики невозможные, потому что боюсь милиционеров. Кажется, я уже в состоянии на ноги встать. Не буду больше ходить на одной ноге. По ту сторону дома, в сквере, маячат молчаливые темные тени собачьих поводырей. Умильно следят, как ловко оправляются под всеми кустиками их питомцы, напичканные специализированными кормами. Тут под кустиком не полежишь. Трамваи скрежещут, грохочут по рельсам, от машин нет прохода. Это уже собачий рай, адски загаженный, а может быть и есть самый ад. Как близко они друг от друга. Удивительно, удивительно близко. Если бы не напоил меня Славик, я бы никогда не узнала, как близко друг от друга рай и ад. Чего только не случается с нами под фиолетовыми небесами. Теперь точно знаю, среди любого житейского скрежета можно найти райский уголок. Независимо или зависимо от портвейна. Хорошо, что узнала до скончания своего века, но даже родной матери не скажу, положу в копилку молчания. Мать говорит, я тебя искала, искала, где ты была? Ты упала, давай я тебя отряхну. Никогда так тепло со мной не разговаривала. Что значит разлука? Кувыркалась по району, а не сидела безвыходно подле нее. Небось, о себе беспокоилась. Одна останется, что делать станет? Она говорит, я поела, что было, и тебе оставила. Верила, что ты придешь. Я всегда приду, никогда не оставлю тебя одну.